Глава 5. Эпиграф. Не говорите правду, и тогда вы не будете отвечать за последствия. Боб Баркер. Без 20:10 этого бесконечного дня, 1 мая, Гэрроти избавился от одного из своих двух предупреждений. Еще двое получили пропуск. После парня в футболке Гэрроти едва это заметил. Он изучал себя. Голова немного кружится, но в целом в порядке. Два глаза. Шея, руки, туловище, с ними все нормально, только бурчит в животе, неудовлетворенным концентратами. И две чертовски уставших ноги. Он подумал, как далеко ноги могут унести его сами по себе, прежде чем мозг, опомнившись, начнет командовать ими, приводить их в чувство, спасаясь от пуль, грозящих разнести его костяное вместилище. Как скоро после этого ноги начнут протестовать и в конце концов остановятся. Ноги устали, но не так сильно, как могли бы. Ведь он был довольно тяжелым, и ногам приходилось выносить 160 фунтов. Левая ступня протерла носок. Он вспомнил историю, рассказанную Стеббинсом, испытал укол ужаса. И начала раздражающе тереться о подошву. Но ноги еще шли, и он не натер мозоли и был в хорошей форме. 12 уже выбыли из игры, и столько же, если не вдвое больше, готовы были к ним присоединиться. Но он в порядке. В полном порядке, он жив. Разговор, прекратившийся после рассказа Стеббинса, завязался снова. Янник, номер 98, обсуждал с Уайманом, номер 97, происхождение солдат на вездеходе. Оба согласились, что они ублюдки с большой примесью цветной крови. «Тебе ставили когда-нибудь клизму?» – неожиданно спросил Пирсон. «Клизму?» – Гэрти задумался. «Нет, по-моему». «А вам?» – спросил Пирсон остальных. «Признавайтесь?» «Мне ставили», – смущенно признался Гаркнесс. «Один раз на Хэллоуин, когда я сожрал целую коробку конфет». «И тебе понравилось?» «Черт, нет, кому понравится, когда в тебя вливают кварту теплой воды?» «Моему брату», – грустно сказал Пирсон. «Я спросил этого маленького засранца, жалеет ли он, что я иду, а он сказал, что мама обещала поставить ему клизму, если он не будет плакать. Он их обожает». «Какая гадость!» – поморщился Гаркнесс. «Вот и я так думаю», – также грустно согласился Пирсон. Через несколько минут к ним присоединился Дэвидсон и рассказал, как он однажды напился на пикнике, ввалился в палатку и наблевал чуть ли не на голову какой-то толстой тетки, на которой не было ничего, кроме трусов. Она, по его словам, не рассердилась и даже позволила ему за себя подержаться, как он выразился. Потом Бейкер рассказал, как они в детстве пускали ракеты – и один парень по имени Дэви Попхам спалил себе все волосы на заднице. «Вонял, как свинья», — сказал Бейкер. Гаркнесс так смеялся, услышав это, что получил предупреждение. После этого начался подъем. Истории передавались по цепочке идущих, пока Бейкер, не тот Джеймс, не получил пропуск. После этого всякое желание шутить пропало. Некоторые заговорили о своих подружках. Гэрроти ничего не рассказал о Джейн. Но сейчас, в этом угольном мешке ночи, она казалась ему лучшим в мире из всего, что он когда-либо видел и знал. Они прошли через спящий городок вдоль шеренги мертвенно-бледных фонарей, продолжая переговариваться шепотом. У одного из домов на скамейке сидела молодая пара, прижавшись друг к другу. Девушке было не больше 14. Их тени, сливаясь, падали на дорогу, и идущие перешагивали через них в наступившей вдруг тишине. Гэрроти обернулся, уверенный, что рычание вездехода разбудит их. Но они все так же сидели безразличные ко всему на свете. Он доел остаток концентратов и почувствовал себя немного лучше. Олсону ничего не осталось. Странно это, Толсон. Гэрроти еще 6 часов назад был уверен, что он мертв. Но он все еще шел и больше не получал предупреждений. Человек на многое способен, когда на кону оказывается его жизнь. Они прошли уже 54 мили. За безымянным городком разговор умолк. Они прошли в молчании около часа, и Гэрроти снова начал подкрадываться сон. Он доел печенье матери и зашвырнул фольгу в кусты на обочине. Макфрис извлек из своего рюкзака зубную щетку и чистил зубы, без пасты. «Распорядок дня», — подумал Гэрроти. «Ужин, чистка зубов, здоровый сон. Люди машут тебе, и ты машешь, так принято. Никто не ссорится, кроме Барковича. Тоже потому, что так принято. Или нет?» Он вспомнил, как Макфрис — крикнул Стеббинсон, чтоб тот заткнулся. И как Олсен, жадно, не поблагодарив, схватил сыр, который он дал ему. Эти фрагменты выглядели ярче, острее на тусклом распорядке дня. В 11 вечера одновременно произошло несколько событий. Прошел слух, что мост впереди смыло во время грозы, и длинный путь будет временно приостановлен. По рядам идущих прошла волна оживления, и Олсен спекшимися губами пробормотал: «Слава Богу!». Тут же Баркович начал кричать что-то идущему рядом парню с дурацкой фамилией Ранг. Тот попытался ударить его, что было строжаще запрещено, и тут же получил предупреждение. Баркович легко увернулся от удара, продолжая кричать: «Ну, сукин сын, давай! Я еще спляшу на твоей могиле! Давай, балда, шевели ногами! Все равно сдохнешь здесь!» Ранг ударил еще раз. Баркович отскочил и налетел на парня, идущего сзади, и они оба получили предупреждение. Теперь солдаты смотрели на них внимательно, хотя и спокойно, как люди на муравьев, волокущих крошку хлеба. Ранг пошел быстрее, не глядя на Барковича. Тот, взбешенный полученным предупреждением, он налетел на Грибла, того самого, что хотел сказать майору, что он убийца. Заорал: «Эй, Ранг, твоя мать брала в рот на 42-й улице!» Тут Ранг повернулся и вцепился в Барковича. Раздались крики: «Эй, хватит, брось это дерьмо!» Но Ранг как будто не слышал. Он побежал за Барковичем, которому удалось вырваться, споткнулся и упал на асфальт, раскинув ноги. Он получил третье предупреждение. «Давай, балда!» – вопил Баркович. «Шевели жопой!» Ранг попытался встать и упал назад. Третьим, что случилось в 11, была смерть Ранга. Сначала щелкнули затворы, и в повисшем молчании прозвучал голос Бейкера: «Ну вот, Баркович, теперь ты убийца». Грянул залп. Тело Ранга подпрыгнуло и безжизненно вытянулось на дороге. «Он сам виноват», — взвизгнул Баркович. «Ты видел, он ударил меня». Пункт 8. Все молчали. «Хрен вам, вам всем». «Вернись и спляши на нем, Баркович», — посоветовал Макфрис. «Повесели нас. Тебе же хочется, я знаю». «Твоя мамаша тоже брала в рот. Меченый», — хрипло прошипел Баркович. «Не терпится увидеть, как твои мозги разлетятся по дороге», — спокойно сказал Макфрис. Он дотронулся до шрама и тер его, тер. «С большим удовольствием погляжу на это, ублюдок». Баркович бормотал что-то еще, но все отвернулись от него и продолжали идти, нагнув головы. Они прошли уже 60 миль, а никакого моста так и не было. Гаррити начал думать, что его и нет, когда они перевалили небольшой холм и окунулись в озеро электрического света. Фары нескольких грузовиков, сгрудившихся перед остатками деревянного моста. «Как я люблю этот мост», — прошептал Олсен, закуривая одну из сигарет Макфриса. Но когда они подошли ближе, Олсен выругался и отбросил сигарету прочь. Часть моста уцелела, и люди из эскадрона быстро восстанавливали остальное. Времени не хватало, поэтому рядом с мостом они навели понтонную переправу из тяжелых армейских грузовиков, связанных проводом. «Мост короля Людовика Святого», — мрачно заметил Абрахам. «Может, если кто-то впереди топнет, он опять обвалится?» «Мало надежды», — сказал Пирсон. «А черт!» Трое идущих впереди ступили на мост и, не оглядываясь, перешли на другую сторону. Их ботинки гулко стучали по доскам. Солдаты спрыгнули с вездехода и пошли вперед вместе с участниками. Двое дорожных рабочих в комбинезонах и зеленых резиновых сапогах стояли у обочины и смотрели, как они идут. Один из них вдруг хлопнул товарища по плечу и сказал: «Вот он, Гэрити». «Давай, парень», — крикнул другой. «Я поставил на тебя 10 баксов. 20 к одному». Гэрити помахал им и ступил на мост. Доски жалобно заскрипели под ногами, и он оказался на другой стороне. Скоро дорога сделала поворот, и свет грузовиков померк позади. «А длинный путь когда-нибудь останавливали?» — спросил Гаркнесс. «Не думаю», — ответил Гэрити. «Что, материал для книги?» «Нет», — Гаркнесс выглядел уставшим. «Просто так». «Его останавливают каждый год», — сказал сзади Стеббинс. «Но только раз». Никто ничего не сказал. Через полчаса к Гэрити подошел Макфрис и некоторое время шел молча. Потом очень тихо спросил: «Ты надеешься выиграть, Рэй?» Гэрити долго думал. «Нет», — сказал он наконец. Осознание этого напугало его. Он снова подумал о том, как получит пропуск. Нет, получит пулю. О последних секундах беспощадной ясности, о черных дулах карабинов, смотрящих в лицо. Ноги на миг окоченели. Кровь, казалось, застыла в жилах, обволакивая мозг, сердце, гениталии липкой красной коркой. «А ты?» «Тоже нет», — ответил Макфрис. «Я перестал в это верить где-то около 9. Видишь ли, я...» Он откашлялся. «Мне трудно говорить об этом, но я не думал, что это будет так тяжело». «Похоже, все они...» — он махнул рукой в сторону идущих. «Думали, что когда станет невмоготу, в них прицелятся, крикнут «пах-пах», и все пойдут по домам. Понимаешь, о чем я?» Гэрити вспомнил свой собственный шок, когда кровь и мозги Кэрли брызнули на дорогу. «Да», — сказал он, — «понимаю. Я сам не сразу в это вник, но теперь знаю. Это не гонки на выживание, как я сперва думал. Здесь победит не тот, кто сильнее. Тогда у меня был бы шанс. А тот, кто сможет идти, несмотря ни на что. Ни на кого. Это не в ногах, это в мозгу». Вдалеке закричал Казадой. Были парни, которые продолжали идти вопреки всем законам физики. В прошлом году один шел с судорогой обеих ног, помнишь? Посмотри на Олсен, он вымотан до предела, но идет. Этот сучонок Баркович держится на ненависти, и она дает ему силы. А я так не могу. Я еще не устал как следует, но устану. Шрам резко выделялся на его осунувшемся лице. И я думаю, когда я устану, я просто сяду и останусь сидеть. Гэрити промолчал, но ему было плохо, очень плохо. «Впрочем, Барковича я переживу», — добавил Макфрис. «Клянусь богом». Гэрити посмотрел на часы. «Было 11:30».